Пожиратель богов. Часть 1. Глава 1. Лично я хочу, чтобы ты сдох, Тим Тарс, недовольно прорычал аватар Умсы. Байгу закона вечной тьмы, второй по старшинству среди всех них, был обижен на меня, очевидно, заметно больше остальных. Это из-за смерти той русалки, ты неожиданно стал слишком сентиментальным, Умса. Или дело в том, что накрылся твой последний шанс помириться с Бавольса. В голосе юной, не старше 16 на вид, девушки, можно было услышать не только неприкрытую насмешку, но и презрение. Это была Бенингируда, более известная как Леди Пяти Оттенков, воплощение закона океана энергии, а также единственный в истории Содружества, до моего появления, известный обладатель даже не четырех, а целых пяти сущностей. Вне зависимости от причин Умсы, к вопросу о твоей смерти мы еще обязательно вернемся. Однако для начала, все-таки, мы бы хотели поговорить с тобой по возможности мирно. В конце концов, прошли уже тысячи лет с тех пор, как в Содружестве в последний раз появлялся обладатель истокового аспекта. И невозможно не думать о потенциальной выгоде, которую это может принести. Рассудительный и, на первый взгляд, плюс-минус дружелюбно настроенный по отношению ко мне старик был аватаром Золотой Челюсти, старейшего из всех Байгу Содружества, по слухам жившего уже больше 100 тысяч лет, воплощение закона охоты. Довольно странное имя он получил еще в юности, когда он сражался в своем мире за титул Руйгу с несколькими другими претендентами. Один из врагов в буквальном смысле вырвал ему нижнюю челюсть. Исцелять травму даже после победы будущий Байгу не захотел, вместо этого создав себе протез. Реально золотым он не был, он вообще не был металлическим, а был вырезан из костей того, кто, собственно, его и изуродовал, имевших естественный золотой оттенок. Отсюда и пошло прозвище, которое Золотая Челюсть со временем сделал своим истинным именем. «Выгоде для кого?» Приподняв бровь, переспросил я. Совсем недавно о выгоде мне говорил Катрион, заявив, что для других Байгу Содружества я – лишь угроза и потенциальный источник хаоса. И в данном вопросе я с Катрионом был полностью согласен. Так что слышать сейчас о выгоде от Золотой Челюсти было довольно странно. Ну, очевидно, не для Катриона, фыркнул очень худой и высокий мужчина лет 40 на вид. Под легкой небритостью, не скрывавшей острых скул и подбородка, вполне подошедшего бы в качестве наконечника копья, скрывался Циарин, Байгу закона тиранической узурпации. Несмотря на довольно угрожающую сущность, насколько я успел изучить вопрос, Циарин в целом был едва ли не самым осторожным и терпеливым из всех Байгу. Правда, это не означало, что он был наименее жестоким и властным, скорее наоборот. Грубо говоря, его философией было: познай своего врага, найти его самое слабое место, а потом ударь туда и уничтожь все, до чего сможешь дотянуться. И мне было ни капли не легче от того, что у него с Катрионом были настолько дерьмовые отношения, что эти два Байгу воевали между собой чаще, чем все остальные вместе взятые. Не делай вид, что не понял, что Золотая Челюсть имел в виду, мальчишка. Могучего телосложения мужчина, в отличие от остальных аватаров, почему-то полностью голый, с силой ударил кулаком по столу. Все просто. Если хочешь выжить, тебе придется пахать не только на Катриона, но и на нас тоже. Симургдалион, воплощение закона всесжигающего сияния, в сокровищницу которого мне предстояло забраться, из всех Байгу был самым воинственным, и обладал наибольшим, после Катриона, количеством миров в подчинении. Во-первых, поправил его я не пашу на Катриона. А во-вторых, хотя я вовсе не прочь выполнить пару ваших заказов, хотелось бы для начала услышать, какую работу вы для меня предполагаете, и какую за нее оплату. А ты смешной, хихикнула полненькая и очень милая на вид дамочка лет 50, от которой, казалось, вот-вот запахнет домашней выпечкой и борщом. Думаешь, ты в том положении, чтобы привередничать и решать, возьмешься ты за выполнение наших приказов, или нет? Последняя из шестерки, Вафалин, Байгу закона Стальной горы, территории которой граничили с мировым скоплением земель Небесного Грома, была лично для меня самым подозрительным персонажем. Чтобы попасть в Содружество, агенты Алистера Кроули должны были пройти через Гиптосамахию, ее мир. И, неплохо представляя, на что способны Байгу в своих мирах, я почти не сомневался, что она была как минимум в курсе. Прямо связи между Вафалин, Небесным Громом и стоявшим за Амалой и остальными таинственным кукловодом я так и не нашел, но интуиция подсказывала, такая связь существует, а это значило, что к этой милой пышечке у меня было едва ли не больше претензий, чем ко всем остальным бойгу вместе взятым. Впрочем, рубить с плеча пока что не хотелось. Было с самого начала очевидно, что бойгу будут наглыми, властными и бескомпромиссными. Такова была их суть, и на самом деле они имели право вести себя так, учитывая их могущество и влияние. Тем более, что любая информация могла быть полезна, и стоило хотя бы выслушать их, чтобы представлять их цели. С другой стороны, позволять им наступать себе на горло я тоже не собирался. Ну, как минимум я точно не стану вмешиваться в ваше противостояние с Катрионом. Если хотите, чтобы я стал условным двойным агентом и начал, не знаю, вести диверсионную деятельность на территории Единства, я сразу скажу пас, вне зависимости от последствий. Это справедливо, кивнул аватар Золотой Челюсти. Но можешь не волноваться. Обладателя истокового аспекта мы бы не использовали для личных разборок. Это было бы слишком мелко. Тогда дело в противостоянии другим мировым скоплениям, высказал я пришедшую в голову догадку. Браво. Умса пару раз картинно хлопнул в ладоши. Ты, оказывается, не просто ублюдок, а догадливый ублюдок. Именно. Тебе придется исправить то, что ты натворил. Отстань от мальчишки, Умса, фальшиво улыбнулась Бенингируда. Не он виноват в том, что Баволь согрозит сожрать тебя с потрохами. Даже если бы он не убил русалку, твой сынок все равно не позволил бы отдать внучка божественному царству. А ты бы все равно не стал с этим ничего делать, и дальше позволяя Насквотчу вытирать об тебя ноги, ведь ты слишком бесхребетен и туп, чтобы контролировать своего единственного сына. Пасть заткни, рыбеха, рявкнул Умса. Как будто ты с воспитанием детей на ура справляешься. Все как на подбор гребаные слабаки и лентяи, усевшиеся тебе на шею и сосущие из океана соки, словно пиявки, а ты и рада слюнки им утирать и подтирать зады. Ты договоришься, старый теневой клещ. Давай, рыбеха сушеная, я тебе покажу даже не 5, а 5000 оттенков боли. Это явно не касалось меня. У этих двоих был личный конфликт, причем настолько яростный, что они не могли забыть о нем даже на настолько важных переговорах. Благо, в компании Байгу были и более разумные персонажи, или, скорее, более заинтересованные во мне. А ну, тихо, вы оба, рявкнул Симург Делион, личные вопросы будете решать потом. Не приказывай мне, курица, недовольно буркнула Бенингируда, но от Умсы отвернулась и уже вспыхнувшую мировую ауру скрыла. Сам Умса просто кивнул. Ты понял правильно, Тим, продолжил, как ни в чем не бывало, Золотая Челюсть, дело в других мировых скоплениях. Думаю, ты уже успел изучить информацию о наших ближайших соседях, землях Небесного Грома и Божественном Царстве и понимаешь главное их перед нами преимущество. Я понимающе кивнул. Отсутствие ограничений для существ божественного уровня. Это было одновременно благословением и проклятием Содружества. Руйгу и Байгу обладали невероятной мощью, но почти не могли проявлять ее в обычной реальности. А вот маги земель Небесного Грома и боги из Божественного Царства не были скованы подобными ограничениями и могли использовать всю свою силу даже в обычных физических мирах. В противовес этому, хотя и те, и другие могли входить в высший слой реальности, в нем их силы в среднем были куда ниже, чем у Руйгу и Байгу. Так что по-настоящему захватить Содружество, подавив Катриона и остальных, иные мировые скопления бы никогда не смогли. Вот только высший слой реальности был, по сути, бесполезен. В нем не было ничего осязаемого, что можно было бы использовать. Единственным его реально полезным свойством была возможность быстро путешествовать между мирами без порталов. Ну и также именно через высший слой Байгу и Руйгу могли менять правила своих миров. Но это происходило далеко не мгновенно, и чем глобальнее были изменения, тем дольше нужно было ждать. Теоретически было возможно даже вписать в законы мира возможность полноценного нисхождения Руйгу или даже Байгу в их полной мощи. Но для этого нужно было ждать многие тысячи, если не десятки тысяч лет, отказавшись на это время от всего остального влияния на реальность. Разумеется, тут были свои лазейки. Например, я точно знал, что магов из земель Небесного Грома, достигших божественного уровня, Руйгу могли насильно вытягивать в высший слой реальности. Скорее всего, с богами царства было примерно то же самое. Именно поэтому Содружество до сих пор не подверглось разграблению сильнейшими представителями иных скоплений. Тем не менее, в глобальном смысле владыки Содружества оказывались заперты в высшем слое реальности, имея очень ограниченный арсенал возможностей помешать магам и богам из земель и царства творить в своих мирах беспредел. Именно, и, возможно, это каким-то образом связано и с количеством обладателей истоковых аспектов. Хотя в этих двух скоплениях подобные тебе персонали также крайне редки, в среднем там они появляются в 3-4 раза чаще, чем у нас. В большинстве случаев их успевают убить до того, как они достигнут пика своей мощи. Тем не менее, изучение их останков и того, что они оставили после себя, способствует развитию и общему увеличению силы скоплений. И чем дальше, тем сильнее мы отстаем. Хотите откормить меня, как жертвенного тельца, а потом убить и изучить мой труп? Хмыкнул я. Если бы этого было достаточно, мы бы не сидели сейчас за столом переговоров. Очаровательно улыбнулась мне Вафалин, при этом явно ни капли не шутя. Как бы нас самих не коробило от этой мысли, но на данный момент единственным способом сократить разрыв между Содружеством, землями и царством является использование твоих сил напрямую. Я не удержался от смешка. Это уже не шло ни в какие ворота. Я правильно понял, вы провалились в попытке меня прикончить и поняли, что для реально успешного покушения вам придется потратить еще больше ресурсов, что только больше вас ослабит, и пришли к выводу, что, раз не получается от меня избавиться, то вы в добровольно-принудительном порядке призовете меня на доблестную службу Содружеству. Хотите, чтобы после всех попыток покушения я просто кивнул и стал вашей ручной собачкой? Наверняка еще и клятву заставите меня принести, что я не обернусь против вас после того, как стану достаточно силен. И что тебя не устраивает? Улыбнулась Бенингируда. Просто считай это проверкой, собеседованием, не воспринимай как личное. Мы попытались тебя убить, да, но ты ведь выжил, и впечатлил этим нас настолько, что теперь мы уже не хотим тебя убивать, а предлагаем служить нам, не кому-то одному из нас, заметь, всему Содружеству. Для тебя будут открыты все наши миры, ты сможешь использовать все необходимые для твоего развития ресурсы, мы сами поможем тебе, чем сможем, чтобы ты смог как можно скорее развить полноценные истоковые аспекты, стать полноценным стражем Содружества, стражем твоей собственной страны, твоих близких. Сейчас ты молод и тебе кажется, что тысячи лет – это недостижимый срок, но они пройдут однажды, и ты точно не захочешь иметь в своих врагах и нас, и другие скопления, желающие устранить набирающий силу актив Содружества. Ты ведь хочешь защитить своих жен, свою дочь, своих друзей? Если хочешь мне угрожать, делай это в открытую, рыкнул я. А по поводу сказанного, допустим, я не стану воспринимать попытку убить меня как личное. Но вот вопрос, что случится, когда я стану настолько силен, что данная вам клятва перестанет действовать? Это было лишь мое предположение, но в целом оно было довольно логичным. Руйгу технически не мог принести клятву верности Майгу, и Байгу, как я недавно совершенно случайно узнал, не мог поклясться Руйгу. Так что было вполне логично, что обладатель истинного истокового аспекта не мог быть вассалом того, кто оперировал обычной мировой аурой. Как минимум клятва верности сама по себе состояла из мировой ауры, которая для предначальной силы была все равно что корм, и Байгу не могли этого не понимать. На этот случай, если вы договоримся, ты в мир каждого из нас по одному своему близкому, не прекращая улыбаться, объяснила мне Вафалин. Лично мне приглянулась твоя очаровательная дочурка, а я возьму Тарканда, довольно ухмыльнулся Умса. Ты ведь не против отправить своего зятька в гости к его дедушке? Я выбрал твою первую жену, осклабился Симургделион, но не волнуйся, с ней ничего плохого не случится. Ее, как и остальных, окружат максимальными заботой и вниманием. Это будет всего лишь гостевой визит, просто бессрочный. После всего, что вы обо мне узнали, неужели вы до сих пор думаете, что я допущу хотя бы возможность согласиться на подобное? Прорычал я, вставая со своего кресла и нависая над столом. А какой у тебя выбор? Пожал плечами аватар золотой челюсти. То, что ты сейчас здесь, означает, что Катрион отвернулся от тебя, перестал защищать. И, хотя посланные Бенингирудой и Циарином агенты не справились с твоим убийством, это произошло не из-за твоей подавляющей силы, а из-за высочайшего уровня подготовки, которую мы, признаться, недооценили. Если мы прямо сейчас отправим в Тарсию еще нескольких свободных Руйгу, думаешь, ты сумеешь защитить своих родных? К тому же на них теперь нацелились не только мы, и земли, и царства, потерявшие в том сражении далеко не самых слабых своих бойцов, теперь будут на тебя охотиться. Прими наши условия и, Пока ты будешь защищать от них содружество, мы будем защищать твоих близких. Признаться честно, по спине у меня пробежал табун мурашек, и это было вовсе не предвкушение. Если бы не огромный прорыв, произошедший благодаря Катриону, если бы я отправился на встречу с шестеркой Байгу на том уровне, на каком был во время сражения на свадьбе, от их предложения действительно было бы очень сложно отказаться. И тогда я бы действительно стал самым настоящим рабом. Даже обретя огромную мощь, потенциально превышающую силу Байгу, мне все равно пришлось бы исполнять все их приказы. Каким бы быстрым я ни стал, быть в нескольких местах одновременно не мог никто. И, даже если бы в какой-то момент мне, например, удалось освободить Эллису из плена Симургдалиона, остальные моментально приставили к шеям других моих родных метафорические ножи. Единственный выбор, который я мог бы делать в том случае, это решать, кем из своих близких я бы пожертвовал. Как и ожидалось, несмотря на грызню и очевидную неуравновешенность некоторых, шестерка Байгу была опасна далеко не только своей колоссальной мощью. И даже теперь, после крещения в законе перерождения, я не мог быть уверен, что выйду из противостояния с ними победителем. Тем не менее, благодаря Катриону у меня по крайней мере появилась возможность дать отпор. Очень заманчиво, но я, пожалуй, все-таки откажусь, покачал я головой. Ты только все усложняешь для себя, дорогуша, проворковала Вафалин. Катрион не придет к тебе на выручку. Так что мы просто схватим тебя, обезвредим, а потом у тебя на глазах заберем твоих родных. И тебе все равно придется служить нам, вот только ни о какой свободе уже не будет идти и речи. Ты станешь самым настоящим цепным псом, которого мы натаскаем на ублюдков из земель и царства, и будешь вечно жалеть о том, что сейчас решил состроить гордость. Так что не вредничай. Соглашайся. Вы все хотите пойти именно таким путем? Ни у кого не возникло мысли постараться договориться со мной мирно. Я уже сказал, что хочу, чтобы ты сдох, недовольно буркнул Умса. Но, поскольку это слишком бесполезная трата ценного ресурса, я готов согласиться с остальными. А по поводу мирного договора ты сам-то понимаешь, насколько это бред. Мир заключают только равные. А ты, хотя в будущем действительно будешь способен очень на многое, пока что даже моего ногтя не стоишь. И тебе не надо спрашивать, что по этому поводу думают остальные. Это очевидная истина. Даже не знаю, с чего Катрион так с тобой возится. Понятно. На всякий случай, я все равно отказываюсь. Но теперь не только от злости за то, что вы посмели угрожать моим родным, но и из-за нанесенного мне оскорбления. Какого, позволь узнать, улыбнулся золотая челюсть. Предположение, что я вам не равен. Нет, конечно, до ваших истинных форм мне далеко. Но тех шестерых, что сейчас передо мной, я готов прямо сейчас раскатать в блин, чтобы удовлетворить свою уязвленную гордость. Не думай, что видел и знаешь все, мальчишка, взревел мгновенно рассвирепевший старейший Байгу. Последний шанс, преклонись или познаешь отчаяние. В пустоте за его спиной возник фантомный образ огромного саблезубого льва. Спустя пару мгновений остальные аватары повторили тот же трюк. За Умсой появилась закутанная в черный балахон антропоморфная фигура, за Бенингирудой – осьминог с едва ли не сотней щупалец, за Циарином – десятиногий крылатый муравей, за Симургдалионом – самый настоящий феникс, а за Вафарин – могучая помесь буйвола с бегемотом. Это был прием, доступный только Байгу, проявление в реальности отражения их истинной мощи. Грубо говоря, наложение образа на аватар, в разы повышающие совокупную мощь. В третий раз, мое тело начало меняться, стремительно разрастаясь до размеров, сопоставимых с фантомами Байгу. Мой ответ – нет, я не умел как они, у меня не было ни своего мира, ни закона. То, что я для простоты называл квази-законом, по сути было неполноценным аспектом, лишь имитирующим ауру закона, но к классическим законам Руйгу и Байгу содружества не имевшим никакого отношения. Вот только это не значило, что у меня не могло быть своих трюков. Например, было аксиомой, что одно существо не могло иметь более одного закона. Но кто сказал, что нельзя обладать несколькими истоковыми аспектами? Глава 2. Сорвавшись с места, огромный фантом бегемота буйвола, с которым слился аватар Вафарин, врезался в меня, еще не завершившего своей трансформации, вонзил толстенные клыки в мое плечо и начал толкать с абсолютно непреодолимой мощью. При этом скорость Байгу, несмотря на неповоротливые формы, была огромная, и уже через десяток секунд я ощутил жжение серости пустоты на своей шкуре. Только тогда Вафарин остановилась. Видимо, хотела перевести наш бой в настоящую пустоту, где, чем слабее было твое тело, тем сложнее тебе приходилось. Самим Байгу волноваться было ни о чем. Их тела, или точнее тела их аватаров, оказались надежно защищены проявленными образами, состоящими из чистой энергии. А вот мне, по идее, должно было стать как минимум некомфортно. Через мгновение к Вафарин уже присоединились остальные пятеро. «Ты выбрал худшую участь», — проревел саблезубый лев. «И ты сам виноват в том, что с тобой произойдет». Слова типичного злодея, — воскликнул я, завершая, наконец, трансформацию. До того из-за сжатых на моем плече челюсти Вафарин это было слишком неудобно. «Сражайтесь, и мы выясним, достоин ли я мирного договора». В мою сторону взорвались 6 могучих аур. Нестерпимо яркое и жаркое пламя Симургладиона. Всепоглощающая и губительная тьма Умсы. Доминирующая и подавляющая тирания Циарина. Хищная и агрессивная жажда крови золотой челюсти. Тяжелая и непробиваемая блокада Вафарин. Полная бесконечная изменчивость и глубина Бенингируды. Законы Байгу были намного полнее и целостнее, чем у Руйгу. В каком-то смысле, по крайней мере с точки зрения плотности и густоты мировой ауры, их уже тоже можно было называть неполными истоковыми аспектами. Но по факту это было лишь подобие, грубая и несовершенная имитация, которая никогда бы не достигла уровня истинных предначальных сил. В них не было самого главного, в них не было фундаментальности. Не знаю, как это работало, но истоковые аспекты не просто так были именно такими. Что-то неведомое, что-то невероятное, что-то, находящееся за пределами понимания моего или их, сделало именно эти силы основой всего мироздания. Все остальное, что появлялось после, было лишь вариациями, подобиями, подделками. И теперь я мог быть уверен в этом куда больше, чем раньше. Взревев, я ответил на ауры шестерки Байгу своей. Густая и едкая, как сильнейшая кислота, мировая аура серой пустоты, потемнела и приобрела стальной оттенок, окрасившись в оттенок аспект поглощения. Однако почти сразу же стало понятно, что этого мало. В образном перетягивании каната мой один незавершенный аспект все-таки проигрывал 6 подобиям. И уже сейчас стало бы очевидно, что я проиграю, если бы у меня все еще был лишь один аспект. После того, как энергетические жгутики полностью покрыли все мое тело, гладко и накрепко соединив все сущности, использование слияний стало не только на порядок проще, но и как будто бы совершенно логичным и естественным. Теперь не применять его казалось странно. Параллельно с этим начался процесс, отложенный на 100 лет из-за поврежденного сердца и остатков в нем чужеродного аспекта. Мои сущности начали резонировать друг с другом, взаимодействуя даже без активации слияния, а благодаря жгутикам, по сути являвшимся отростками все тех же сущностей, их взаимопроникновение лишь ускорилось. В результате эффективность этих двух процессов, поддерживавших и усиливавших друг друга, начала стремительно нарастать, приобретая лавинообразную и неостановимую природу. Я мог направлять его, мог немного замедлить, чтобы контролировать чуть получше, но никак не остановить. И тут очень пригодилось то направление перерождения Катриона, что мне обещал сам Байгу. Перестройка тела, энергии и разума с нуля, обновление и избавление от всех возможных изъянов. Звучало отлично, конечно, но так как в процессе превращения в полуэнергетическую форму жизни я и так уже очистился почти от всех возможных дефектов, не считая рубца на сердце, обещанного Катрионом резкого взрыва силы от перерождения не было и в помине. Вот только мне в тот момент нужно было вовсе не это, а возможность корректировки моих сущностей при воссоздании их с нуля. Благодаря ему, максимально замедлив процесс синергетического слияния, я успел исправить свои сущности таким образом, чтобы результат оказался максимально выгодным. Сейчас, строго говоря, я уже не был Майгу, потому что во мне не осталось ни одной сущности. Вместо них во мне поселились 3, пока не полных и несовершенных, но самых настоящих истоковых аспекта. Первым из них, занявшим место в желудке, разумеется, было чревоугодие. Никуда от него мне было не деться, да я и не собирался. Однако получилось оно из совершенно иной комбинации. Сущности пожирания миров, подправленного угнетающего давления, захвата территории и непрекращающегося развития, еще раз доказывая, что истоковые аспекты были родоначальниками всей мировой ауры и всех даров, сущностей и законов. Вторым аспектом, обустроившимся в моем сердце, стал аспект льва, царя зверей, один из 13 аспектов чудовищ. По идее я мог бы обрести и аспект дракона, царя ящеров. Их гены какое-то время боролись во мне, но в конце концов победил все-таки лев, оставив от своего оппонента лишь некоторые черты вроде рогов и чешуи. Непонятно откуда взявшаяся родословная Амалы оказалась сильнее родословной драконов из мира драконьих островов. Аспект льва был порожден комбинацией сущности нерушимой основы, сущности телесной гармонии и сущности силы лишения. Третий же аспект был совершенно неожиданным. Сформировав два полноценных зародыша аспектов, я понял, что на третий как будто бы уже не хватает ни сущности, ни энергии. Да и комбинировать молнии, лед и контроль казалось как минимум странным. Однако Катрион продолжал вливать в меня закон перерождения, да и у самого процесса слияния как будто еще были силы на еще одно объединение. Можно, конечно, было бы попробовать как-то подправить сущности в моих руках, чтобы попытаться сформировать что-то удобоваримое. Но я решил, что, раз уж набор аспектов был неизменным, то к чему-нибудь я допреду, и в любом случае это будет лучше, чем рисковать натворить какой-то совсем уж полной чуши. Так что я просто положился на судьбу и направил сущности молнии и грома и черного льда вверх по рукам, вдоль плечи оттуда дальше, в голову, где их ждала сущность контроля поля боя. В момент встречи трех сущностей мое сознание пронзило ярчайшая в моей жизни боль, будто бы мой мозг буквально заморозили до абсолютного нуля, а потом жахнули по нему электрическим разрядом в миллиарды вольт. Ну, технически, с мозгами температуры абсолютного нуля я вряд ли что-то почувствовал, но субъективные впечатления в принципе не стоило слишком крепко вязать с законами физики. Благо, продлилось это всего мгновение, иначе, готов поклясться, даже в нынешнем теле я бы схлопотал самый настоящий инфаркт от чрезмерного шока. А когда боль ушла, мир окрасился для меня совершенно иными красками. Я был прав. Из-за того, что невозможно было создать некий новый истоковый аспект, слияние контроля, молния и льда сработало, и обратилось в аспект понимания, один из 10 аспектов разума. Правда, его степень завершенности была заметно ниже, чем у двух других. Если истинное чревоугодие сформировалось где-то на 6%, лев, на 4,5%, то понимание, от силы на 1,5%. Однако хоть 1,5%, хоть 0,5%, это было неважно. Зародыш аспекта был создан, а остальное уже было делом времени. Иронично и символично было то, что эти три аспекта в той или иной степени повторяли три дара, полученных мной в момент обожествления. Пожирание стало чревоугодием, контроль, пониманием, а жизнь аспектом льва, дававшим доминирующую физическую мощь. Мои сущности пропали, растворившись и слившись воедино ради появления аспектов. Однако способность использовать молнии, лед и гравитацию я не потерял. И, как я и предрек сам себе больше 100 лет назад, ключевую роль в этом сыграли мировые приказы. Используя их через аспект понимания, я теперь мог добиться куда большей, чем когда-либо, мощи, уже не имевшей естественных ограничений самих мировых приказов и вполне сравнимой с силой самих сущностей. К тому же теперь я мог использовать любые мировые приказы, не только те, что соответствовали моим былым сущностям. С другой стороны, вряд ли я стал бы делать это часто и без повода. К молниям, льду и гравитации я за последние годы слишком сильно привык и стал мастером в их использовании, тогда как остальные мировые приказы я изучал просто чтобы изучить, и никогда не углублялся в процесс. Впрочем, сейчас мне не нужны были никакие стихии. Игра у кого больше против 6 Байгу не требовала ничего подобного, мы давили друг на друга чистейшими энергиями, они, законами, я, аспектами. И, когда к аспекту чревоугодия прибавились аспекты льва и понимания, ситуация в серой пустоте начала постепенно стабилизироваться. В конце концов я все-таки проиграл. Моей силой оказалось занято лишь около 40% пространства между нами. Однако мне удалось вполне устойчиво держаться против этих 6, к тому же я был один. Так что в глобальном смысле это вполне можно было счесть победой, причем довольно уверенной. Один на один я бы без труда вкатал любого из 6 в асфальт. И, разумеется, они это поняли так же отчетливо, как и я. К черту подчинение, прорычал Умса, превращаясь в стремительно расширяющееся облако чернильной черноты. Ты должен сдохнуть сегодня. Взревев в ответ, я раскрыл пасть, из которой в то место, где я ощущал аватара Байгу, замаскировавшего себя в черном тумане, но не сумевшего скрыться от зрящего сквозь любые преграды аспекта понимания, ударил луч ослепительно белой молнии. Вафарин среагировала вовремя, сорвалась с места и застыла на пути атаки, почти без последствий заблокировав своим телом луч, способный стереть с лица земли несколько городов. В тот же момент Симургдалион, взмахнув огромными крыльями, направил на меня поток обжигающего, выжигающего все сущее пламени. С другой же стороны атаковала Бенингируда, ударив бурлящий, пенящийся, полный таинственных водоворотов и непроглядных бездн, волной. На первый взгляд золотая челюсть просто стоял на месте, не двигаясь ни на миллиметр. Но я ощутил вокруг формирующуюся вокруг него огромную стрелу из мировой ауры, в любой момент готовую сорваться с невидимой тетивы и пронзить мое горло. И Циарин, старый и самый ярый противник Катриона, разумеется, тоже не остался в стороне, когда речь зашла о необходимости устранения слишком высоко взлетевшего сторонника Байгу перерождения. Пространство вокруг меня накрылось подавляющей, вызывающей желание рухнуть на колени, заставляющей трепетать все внутри, аурой доминации. Одновременно я активировал аспекты льва и чревоугодия. Энергии воды и огня, готовые схлестнуться вокруг меня и сварить заживо, начали стремительно таять, втягиваемые в мой желудок непреодолимой силой аспекта. Подавление Циарина, встретившись с непокоряющейся никому аурой царя зверей, вздрогнуло и отступило само, ослабев более чем вдвое. А стрелу золотой челюсти я попросту отбил лапой, покрытой жесткой драконьей чешуей. Совсем без травм, конечно, не обошлось. Чешуя и шкура на левой стороне тела оказалась подпалена почти до черна, а на правой стороне остались десятки тысяч язв, ранок и прожженных, будто кислотой, ожогов. Да и на лапе от столкновения с огромной стрелой Байгу охоты остался заметный след. Тем не менее, первая проверка была пройдена. Я мог противостоять им, мог справиться со всеми шестью владыками Содружества, с их аватарами, об этом стоило помнить, чтобы не зазнаваться. Но это все равно был огромный успех и мой первый триумф. Однако для того, чтобы торжествовать и во второй раз, одного только выживания было мало. Я должен был сразиться с ними, одержать верх и убить хотя бы Циарина, чтобы отплатить Катриону за его аванс. А для этого одного держания обороны было преступно мало. Я должен был пойти в атаку, и чем более яростную, тем лучше. Аспект льва наполнил мышцы несравненной силой, а также уникальной именно для этого аспекта монстров взрывной мощью, предназначенной для стремительных рывков на пределе возможностей. Аспект чревоугодия превратил мое тело в бездонную яму, втягивавшую окружающую мировую ауру подобно черной дыре, дополнительно усиливая и укрепляя тело. А аспект понимания проложил для меня идеальный маршрут к цели, максимально избегающий любых возможных препятствий. Сорвавшись с места с импульсом, который уже сам по себе был эквивалентен нескольким десяткам ядерных взрывов, я устремился к фантому десятилапого муравья Циарина. И не только из-за заказа Катриона. Его доминация, угнетавшая все мои способности и, наоборот, поддерживавшая остальных Байгу, была крайне надоедливой способностью. Более надоедлив, пожалуй, был только Умса со своей вездесущей тенью. Но и аватар, и фантом Умсы были очень хрупки. Сумев отыскать их с помощью понимания, я смог бы уничтожить деда своего зятя без особых проблем и дальней атакой. А вот панцирь Циарина выглядел невероятно прочным. Может быть не таким, как шкура Вафарин, но достаточно прочным, чтобы для его разрушения мне потребовалось приложить максимум усилий. И лучше это было сделать сразу, до того, как шестерка Байгу достаточно разберется в моих возможностях. Разумеется, меня попытались остановить. Та же Вафарин, обладавшая достаточной защитой, чтобы вообще не волноваться о получении урона, рванула наперерез. Симургдалион и Бенингируда атаковали своими стихиями, в спину уже нацелились теневой клинок Умсы и очередная стрела золотой челюсти. Несмотря на то, что они вовсе не были союзниками, а название Содружества после увиденного стало казаться скорее издевкой, в бою все шестеро могли без труда отбросить любые личные разногласия и работать сообща, в идеальном тандеме. Впрочем, я заранее понимал, что в сражении против владык Содружества невозможно было обойтись без травм, и не стал ни отказываться от атаки, ни менять траекторию, ни отводить дополнительные силы для защиты. Ауры чревоугодия, поглощавшие любую энергию вокруг, и тела, усиленного аспектом льва, должно было оказаться достаточно, чтобы не получить никаких смертельных повреждений. Остальное меня не волновало. Циарин, осознавший, что я несусь по его душу, сначала попытался использовать свой закон для подавления меня и создания заслона, но помогло это не слишком. Даже ощущая давление его доминации, я просто протаранил грудью выставленный им барьер. Тогда он попытался сбежать, Вот только это не помогло. Может быть, его панцирь был невероятно прочен, силой тем более скорость огромного муравья были заметно ниже моих. То же самое касалось и Варфарин, которую я на этот раз просто оббежал. Фантом был где-то раза в полтора больше меня и, подлетев к нему, я, недолго думая, вцепился огромному муравью клыками прямо в горло, точнее, в соединительный сегмент между головой и брюшком, откуда росли его ноги, на которые я почти сразу обрушил шквал ударов лап. Через мгновение в меня ударили слегка запоздавшие атаки других байгу, но захвата я не разжал и бить царина не прекратил. Полупрозрачный муравей был не просто иллюзией, это был образ байгу, наложенный на аватара, а это значило, что у него были точно такие уязвимые места, как и у оригинала. Байгу наверняка уже достигли состояния пустого тела, разрушение сердца или даже мозга для них не было смертельным, однако подобные травмы неизбежно приводили к полной недееспособности. Полое тело не означало, что ты стал зомби, способный продолжать сражаться без головы или со сквозной дырой в груди. К тому же у этого образа царина было и дополнительное слабое место. Аватар, являвшийся чем-то вроде проводника энергии закона. Смерть аватара автоматически означала разрушение образа. А так как аватар прятался именно в груди муравья, мои атаки приходились именно туда, куда нужно. Поначалу по панцирю расходились лишь тонкие трещины. Но вскоре трещины слились и превратились во вмятины, а спустя десяток ударов я сумел добраться до мягкого муравьиного нутра. Через еще несколько долей секунды аватар Циарина уже был разрублен напополам бритвенно-острым когтем, а затем втянут внутрь моей пасти силой аспекта чревоугодия. Энергия закона тиранической узурпации Циарина хлынула в тело, и пару месяцев назад это стало бы невероятно питательной добавкой, ощутимо усилившей мои сущности. Вот только сущностей у меня уже не было, а для зародышей аспектов даже энергия закона была в лучшем случае легкой закуской, вообще не способной насытить и напитать. Для того, чтобы развивать свои аспекты, отныне мне подходили либо иные предначальные силы, либо, возможно, ядра законов Руйгу и Байгу, их истинных тел, а не аватаров или образов. То есть, по сути, я очень прочно застрял на нынешнем уровне. Впрочем, меня это не слишком-то заботило, ведь даже с нынешней силой я оказался способен прикончить аватар Байгу, высшего бога. Правда, довольно немалой ценой. Из-за того, что на этот раз я почти не защищался, повреждения от огня и воды стали заметно хуже. Стрела золотой челюсти вырвала мне здоровенный кусок мяса из бедра, а удар клинка Умса едва не достал до сердца, остановленный лишь напряжением мышц спины. Тем не менее, критическими эти повреждения точно не были. К тому же энергия закона Циарина, хотя и не могла напитать мои аспекты, оказалась более чем неплоха в заживлении ран. Направив ее через мировые приказы ветви исцеления к полученным ранам, я ощутил, как они начали стремительно зарастать. Развернувшись теперь уже к пятерке Байгу, я довольно осклабился. Что скажете насчет второго раунда переговоров? Глава 3. Как бы мне не хотелось продолжить избивать и убивать владык Содружества, было очевидно, что от этого не будет никакой пользы. Я не смогу стать сильнее за их счет из-за того, что основа моей мощи уже поднялась на уровень выше их законов, и убить их также не представлялось возможным, так как я видел перед собой лишь их аватаров, тогда как сами Байгу оставались в полной безопасности. Расправившись с ними всеми, в лучшем случае я получил бы 6 врагов, под контролем которых находилось больше 3/4 Содружества. В худшем же я получил бы 6 врагов и еще какие-нибудь сложно излечимые травмы, для исцеления которых опять пришлось бы изыскивать сложные пути. Тем более что основной цели, демонстрации своих возможностей и донесения до Байгу мысли о том, что даже им отныне нельзя относиться ко мне легкомысленно, я уже добился. А если бы они продолжили истерить, я всегда мог вернуть ситуацию к классическому мордобою. В нем, на самом деле, был куда лучше, чем в переговорах, даже спустя 100 лет, за которые я по большей части занимался именно ими. К моему удовольствию, оставшаяся пятерка была достаточно разумна, чтобы согласиться на мое предложение. Мы вернулись в островок спокойствия, стол из мировой ауры был восстановлен, и мы снова уселись в кружок. «Подождем его?» – спросил я. «Да, так будет лучше», – кивнул золотая челюсть. Через примерно 20 минут на единственное пустое место опустился, глядя на меня полным ярости взглядом, незнакомый мужчина, от которого отчетливо фанило законом тиранической узурпации. «Больно было», — улыбнулся я Циарину. «Что ты, что Катрион, прорычал тот, бесите без меры, вот только совершенно по-разному. Я так понимаю, после моей смерти вы, ублюдки, решили дать заднюю. Неожиданно аспект понимания уловил слабый поток мировой ауры от золотой челюсти к Циарину, и я с удивлением понял, что это поймал передачу мыслей, что раньше казалось невозможным. Правда, перехватить и прочесть отправленное одним Байгу другому сообщение я не смог, но как минимум стало понятно, что теперь они в достаточной степени опасаются меня, чтобы что-то от меня скрывать, и это не могло не радовать. К тому же перехват не получился из-за скорости передачи, выполненной Байгу. На ком-то, не обладавшим подобной мощью, это вполне могло бы сработать, и тогда я получил бы еще одно невероятно мощное оружие, пусть и информационное. Судя по тому, что Циарину никто не ответил, а он больше не задавал вопросов, золотая челюсть объяснил ему все достаточно популярно, и, подождав несколько секунд, я просто продолжил диалог. Думаю, очевидно, что ваши угрозы моим близким от того, что вы не можете меня прикончить и тем более поймать, стали только актуальнее. Лично вы в единство, разумеется, не сунетесь, это будет все равно, что подписание смертных приговоров самим себе, но кого-нибудь послать вполне способны. Свободного Руйгу, Майгу невероятной силы, кстати, откуда те трое появились на свадьбе моей дочери, кто из вас их создал? Еще одна передача мыслей от Бенингиру де Кумси. Потом еще одна в обратную сторону, и еще одна, снова Кумси. Ты ведь поймал одного, нет, слегка нахмурившись, поинтересовался тот через секунду. Он ничего не рассказал, это, наверное, не твое дело, нет, огрызнулся я, постаравшись сыграть достаточно убедительно. Или это твоих рук дело, ничего об этом не знаю, пожал плечами Умса. Ну-ну, в любом случае. Послать кого-нибудь вы вполне способны. Более того, не удивлюсь, если кто-нибудь из вас сговорится с чужими мировыми скоплениями ради такого дела. Прятать их не вижу смысла. Так я только потеряю возможность контролировать ситуацию, а вы, уверен, если захотите, сможете найти кого угодно, даже в единстве. Потому сделаем по-другому. Я сделаю так, чтобы любые ваши попытки их похитить априори стали обречены на провал, и вы мне в этом поможете. «С какой стати?» – рявкнул Циарин. «С такой, слегка повысил я тон, что вы не хотите, чтобы я становился вашим врагом. А я, честно говоря, не хочу, чтобы вы становились моими врагами. Поможем друг другу, и в будущем, какого бы уровня я ни достиг, я продолжу стоять на стороне Содружества. Это ведь и есть те самые мирные переговоры между равными, правильно, без угрозы шантажа. Я приложу усилия и забуду о том, что вы пытались убить меня». Как и о том, что грозили поймать и держать в заложников мою семью, а вы приложите усилия к тому, чтобы подобные угрозы в будущем стали бессмысленными. Вам и самим это будет выгодно. Если покушения на моих родных станут невозможны, то вам не надо будет волноваться о том, что с ними что-то сделают маги или боги из других скоплений, и что мне придется перейти на их сторону. О чем идет речь? Явно недовольной ситуацией, рыкнул золотая челюсть, а тех Майгу с силой свободного Руйгу, что были на свадьбе Руби. Я хочу, чтобы мои близкие прошли через то же самое. Если они станут достаточно сильны, чтобы справляться с большинством угроз физического мира, то и об их безопасности можно будет не волноваться. Я потому и спросил, чьи были те Майгу. Это мои, фыркнула Бенингируда. И, чтобы ты понимал, без огромных ресурсов провернуть то, что ты просишь, невозможно. Вот и скинетесь вшестером, рыкнул я, вставая и опираясь руками о стол, не убудет. И учтите, я за всем прослежу лично. Если попытаетесь выкинуть какой-то трюк, устроить засаду, обмануть с местом, подложить яд, если с голов моих родных упадет хоть волос, я сделаю все возможное, чтобы в итоге в Содружестве остался всего один Байгу. Ты настолько веришь Катриону, хихикнул Циарин. Поверь, он кинет тебя, как только ты перестанешь быть ему нужен. Спасибо за заботу. С этим я как-нибудь сам разберусь. А сейчас я хочу услышать, согласны вы на мои условия, или нет. У нас будут условия в ответ, ответил золотая челюсть после множества обменов мыслями между Байгу. Они определенно стали опасаться меня, раз больше не решались обсуждать все вслух. Отлично. Какие? Во-первых, ты поклянешься, по-настоящему поклянешься, а не просто пообещаешь, что в любых возможных в будущем конфликтах между Содружеством и иными мировыми скоплениями встанешь на нашу сторону. Это возможно, кивнул я, но при условии, что не вы будете агрессорами. не собираюсь из-за клятвы ввязываться в войны, которые вы будете начинать, на эту самую клятву рассчитывая. Спорные вопросы или тем более отражение внешних угроз, это пожалуйста. Хорошо, это приемлемое уточнение. Во-вторых, помимо ресурсов, которые понадобятся для возвышения твоих родных и которые мы, так и быть, предоставим безвозмездно, все остальное, что тебе понадобится от нас, ты будешь должен оплатить. Больше никакой благотворительности ради чего бы то ни было. В ответ на это я лишь хмыкнул. Как бы и не предполагалось иначе. Это вы начали заливать про снабжение меня всеми возможными ресурсами ради моего роста и бла-бла-бла. Я всегда платил за то, что брал, так или иначе. Рад за тебя, но все-таки условие остается, холодным тоном произнес золотая челюсть. Как угодно. В-третьих, ты не будешь вмешиваться в конфликты между нами и Катрионом, если дело не будет касаться лично тебя, твоих близких или твоей страны, или тебе, поправил я его. Хорошо, хорошо. В-четвертых, хотя мы не станем тебе запрещать посещение наших миров, ты должен будешь сообщать о своих появлениях. Если мы обнаружим тебя на своих землях, скажем так, нелегально, то сочтем это актом агрессии. Думаю, не надо объяснять, почему. Если вы не станете ограничивать мои передвижения и не будете окружать меня сотнями Майгу эскорта, то я согласен. От какого эскорта будет смысл с твоей силой? Вздохнул золотая челюсть. Может быть каких-нибудь наблюдателей или сопровождения, но не более. Тем более, что мы сами будем внимательно за тобой следить. В свои основные миры вы меня пока не заманите, не надейтесь, усмехнулся я. Сила Байгу в его собственном мире вырастала по экспоненте, и я до сих пор сильно сомневался, что смогу справиться даже с одним аватаром того же Циарина в его улье, например. Но если это будет просто условный гид, то я согласен. Еще какие-то условия у меня есть, неожиданно подала голос Вафарин. Не условия, скорее предложение. Хочешь познакомиться с одной из моих внучек? Я от такого поворота событий едва не поперхнулся. Сватаешь меня? Серьезно? Спасибо, откажусь. Нет, не сватаю, покачала головой Байгу. Хотя, если вы друг другу понравитесь, то против такого зятя не буду. Но цель у меня другая. Если хочешь, можешь считать, что я прошу тебя об услуге. У нас не те отношения, чтобы разбрасываться услугами, нахмурился я. Если нужна помощь, то я не против помочь. За достойную цену. Неожиданно Вафарин, до сих пор вечно улыбавшаяся и строившая из себя эдакую кокетку, как-то резко погрустнела. Возможно, конечно, это была актерская игра. Эти шестеро прожили и повидали достаточно, чтобы стать великими лицедеями. Но это как минимум меня заинтересовало. Возможно, что и помощь, вздохнула она. Если не хочешь приходить в мой главный мир, то приходи в Фаркату, это мир одного из моих советников. Я подумаю об этом, кивнул я. Еще какие-то просьбы, условия, предложения? Нет, покачал головой золотая челюсть, недовольно глянув на Вафарин. Похоже, ее предложение не было санкционировано. Через пару дней к тебе прибудет посланник от Бенингируды с информацией о том, куда нужно отправиться. О скольких близких идет речь? Эллиса, Мо, Руби, Таркант, Шита, Ера и того шестеро. Конечно, я бы отправил еще некоторых. Гвурика с Заевом, например. Но эти двое, к моему и их сожалению, даже после 100 лет так и не обрели своих сущностей. Похоже, это был их предел. Лой было бессмысленно использовать мир банку, потому что она не была Майгу. Вайле, как бы это ни было неприятно признавать, огромная сила бы скорее навредила. Волчица уже почти что бредила поисками убийц своего мужа, и, обретя мощь уровня Киэйма, наверняка отправилась бы устраивать разносы и допросы по всему содружеству. В лучшем случае ее бы вернули мне полумертвой, только еще более одержимой поисками мести. В худшем же ее ждала смерть, а меня – недовольство Байгу. И хотя на последнее мне было по большому счету наплевать, ссориться с шестеркой пока что неубиваемых владык без смысла и выгоды совершенно не хотелось. Вообще можно было бы использовать эту возможность, чтобы увеличить и без того немалую мощь моей армии. Но наглеть и требовать от Байгу прокачать еще и всех моих генералов все-таки не стоило. К тому же для такого количества целей для развития было необходимо и пропорциональное количество Майгу для поглощения. А собрать несколько сотен тысяч или даже миллионов Майгу, причем не самых слабых Майгу, было бы непросто даже для Байгу. С другой стороны, подобный шанс упускать было нельзя. «А десятерых», — ответил я, — «много», — поморщилась Бенингируда. «3 дня. Нам понадобится 3 дня. Да хоть 3 месяца, Пожал я плечами. Хочу поскорее с этим разделаться, огрызнулась она. А теперь клянись, как обещал, только после того, как мои родные пройдут через процедуру. Тогда нам больше не о чем говорить, вздохнул Золотая Челюсть, вставая со своего места. Остальные молча последовали его примеру. Последним, что я услышал, было выплюнутое сквозь зубы напутствие Циарина. «Тебе лучше никогда не приходить в духовный мир, Тарс». В ответ я лишь усмехнулся и подмигнул ему. Проследив взглядом за стремительно удалявшимися аватарами Байгу, и убедившись, что они улетели достаточно далеко, я позволил себе глубоко выдохнуть. Это было мощно. Честно говоря, я сам не ожидал, что все пройдет так гладко. И худшая часть была в том, что, на самом деле, оно и не должно было. Подобные персонажи, растившие и лелеявшие свою гордыню, свой статус, свою репутацию тысячами лет, не должны были так просто сдаться после одной провальной попытки меня убить. Даже если бы они поняли, что сейчас это невозможно, они не должны были просто продолжать переговоры так, будто им коллективно отшибла память. Допустим, они не были настолько неадекватными, чтобы начать бросаться обещаниями убить меня или угрозами после смерти Циарина. Но, предлагая им вернуться за стол переговоров, я вовсе не рассчитывал на подобный уровень разумности и осознанности. В моих представлениях лучшее, на что стоило рассчитывать, это ситуация, когда все остались бы при своем. Никто бы ничего не получил и не потерял. Ну, кроме Циарина, единственное. Байгу ушли бы с осознанием моей истинной силы и соответствующими этому осознанию опасениями. На эти опасения, собственно, я и рассчитывал. Надеялся с их помощью получить достаточную отсрочку для решения других вопросов. Но все обернулось неожиданно хорошо. Слишком хорошо, я бы сказал. И тут было неприменимо даже мое правило о том, что за чередой удач следует огромная неудача. Это в принципе была ситуация, которая не должна была произойти вне зависимости ни от какого везения. Байгу просто не могли быть такими добрыми. А это означало одно из двух. Либо они реально планировали какую-то подлянку, что было вовсе не исключено. Либо их нужда во мне была куда больше, чем я даже мог предположить. И если первая возможность была чревата просто некоторыми неудобствами и необходимостью лично проследить за всем от начала и до конца, то вторая вариант, при котором шестеро Байгу оказались готовы проглотить свою гордость ради хоть какого-то использования моих сил и возможностей, на ум приходил только один. Что тебе известно о конфликтах между Содружеством и другими скоплениями? Наш с Эргалом разговор начался довольно агрессивно, нельзя было не признать. Тем не менее, я ни капли не сожалел о том, что не поздоровался. Было не до того, и он, похоже, это понял. Я так понимаю, ты что-то услышал от Байгу? Кстати, рад, что ты вернулся живым. Что насчет обещанного убийства Циарина? Убил я его аватар, убил, отмахнулся я. Говори, что тебе известно, и почему ты сам молчал до сих пор? Я молчал потому, что это пока не слишком проверенная информация, а также потому, что даже со своей невероятной силой ты пока не способен хоть на что-то повлиять. Все-таки в духовном мире ты остаешься младенцем. Но, раз уж ты сам ко мне пришел, то я расскажу. Дело в землях Небесного Грома. Около 700 лет назад наши разведчики и двойные агенты оттуда начали сообщать об открытии нового мирового скопления. Путешествие через пустоту, даже с учетом силы тамошних магов, дело трудное и очень опасное. Чем дальше от обитаемых миров, тем пустота агрессивнее и губительнее, к тому же навигация в ней становится практически невозможна. Так что неудивительно, что еще одно скопление было найдено спустя тысячи лет существования земель. Проблема оказалась в том, что обитатели того скопления были настроены крайне недоброжелательно. И кто там живет, какие там правила мира, о главенствующих там правилах реальности до сих пор неизвестно. Все разведгруппы и экспедиции, о которых нам известно, заходившие на территорию иного скопления, не возвращались обратно. Однако прекрасно известно, кто там обитает. Ее зовут Майла, и она называет себя богиней всеединства. Ее главная сила – поглощение всего и вся, и включение поглощенного в собственное «я», люди, монстры, растения и даже сами миры она способна захватывать и подчинять своей воле. Существует даже вероятность, что под ее контролем находится не одно, а несколько мировых скоплений. Потому что с того дня, как люди из земель Небесного Грома нашли путь в скопление Майлы, она начала экспансию земель. На таком удалении от своего главного тела, в ином мировом скоплении, ее возможности сильно ограничены. Но, раз вцепившись в какой-то мир, она его уже не отпустит, так что, пусть медленно, но миры земель переходят под ее контроль. И чем больше таких миров, тем сильнее она становится. В конце концов все пришло к тому, что правители земель начали давить на содружество, требовать помощи или места для беженцев. Байгу, в том числе и мой родитель, отказали. Тогда их тон стал куда более угрожающим. И с каждым годом нетерпение земель становится все больше. Сколько у нас есть времени? Сложно сказать, развел руками Эргал. Но скорее всего нет даже тысячи лет. Я уже хотел было облегченно выдохнуть, но потом вдруг пришло осознание. Это сейчас тысяча лет могла казаться несбыточным сроком. Но ведь еще совсем недавно я ровно то же самое думал и о сотне. За делами, решением насущных вопросов, тренировками и прочим, время летело незаметно, особенно если ты не старел. Так что не стоило легкомысленно относиться к целой тысяче лет. Как минимум Байгу к этому определенно относились крайне серьезно. А значит и мне стоило. Ведь я должен был быть в 10 раз активнее, предприимчивее и смелее, чем они, чтобы выжить, а также сохранить и приумножить то, что имею. Расслабляться ни в коем случае не стоило, потому что, когда эта тысяча, а скорее даже меньше, лет, минует, нас всех будет ждать война. Война мировых скоплений, в победе в которой Байгу вовсе не были уверены. А это значило, что и мне самому нужно было начать подготовку, не теряя ни минуты. В конце концов, даже тысяча лет состояла из этих самых минут. Глава 4. Выдернуть Руби и Тарканда с медового месяца пришлось незамедлительно. Как бы мне ни хотелось, чтобы ребята перевели дух после всего случившегося, сейчас было не время развозить сопли. Благо, зятек мой держался более чем достойно, ничем не выдавая того, что всего чуть меньше месяца назад он, лежа на полу ринга, рыдал как младенец, выглядел свежим и даже отчасти отдохнувшим. Все-таки примерно месяц от их свадебного путешествия все-таки прошел по плану. При встрече я почувствовал, что между ним и Руби до сих пор существует некоторое напряжение. Однако было видно, что они оба стараются это преодолевать, и это меня более чем устраивало. А то, что со мной Тарканд пока не был готов нормально общаться, было даже ожидаемо. К его сожалению, обстоятельства сложились так, что не общаться со мной вовсе у него не было возможности. Под моим присмотром ему, а также еще 9 счастливчикам предстояло отправиться в мир банку, на беспрерывную бойню. Очевидными участниками операции «Стань сильнее», чтобы Тим за тебя не волновался, стали он, Руби, Эллиса, Шиита и Ира. Также, хотя и не была Майгу, в число избранных вошла Мо. Так как она была пожирателем, для нее убийство других Майгу тоже было полезно, так как позволяло не заниматься долгим и муторным процессом накопления мировой ауры в драконьем сердце, сосредоточившись исключительно на прозрениях и прорывах ее магии. 4 же оставшихся места я, немного подумав, решил разыграть. Устроил 3 турнира. Один для обладателей высших сущностей, где победитель получил бы 1 место, второй для моей армии пожирателей, где пропуск в банку получали 1-е и 2-е места, а также соревнования для вообще всех живущих в Тарсе обладателей сущностей, которых за столько лет накопилось несколько сотен. Мероприятие пришлось проводить в спешке, так как Байгу назначили срок всего в 3 дня, да и мне самому не хотелось с этим затягивать. Однако и каким-то торжественным действом это не должно было стать. На арене, созданной из моей мировой ауры в окрестностях Маэллы, сразились 11 обладателей высших сущностей, потом около 50 пожирателей героев, успевших за эти годы достичь уровня сущности, а потом и вообще все желающие. Разумеется, кроме тех, кто уже получил свой приз. 1-е из 4 пустых мест занял Саак, огромный, почти 2-километровый мамонт, служивший под моим началом практически с самого основания Тарси. Несмотря на почтенный возраст, он продемонстрировал поразительные темпы роста за эти 100 лет, не только достигнув уровня высшей сущности, но и став заместителем Мо в ее элитном отряде. В том, что он победит в турнире высших сущностей, почти не было сомнений, мне лишь хотелось подпитать среди членов отряда Мо здоровую конкуренцию. Тем более, что злиться на Саака из-за подобного заранее известного исхода никто не думал. Добродушный, везде, кроме поля боя, мягкий и заботливый, Саак, до сих пор один из старейших Майгу не только в моей армии, но и во всей Тарси, стал для остальных бойцов кем-то вроде доброго дедушки. К нему шли за советом, утешением и душевной беседой, и он никому никогда не отказывал. И оттого только большее уважение вызывало его стремительное развитие. Ведь оно в который раз подчеркивало, что старые майгу редко прорывались на более высокие уровни вовсе не из-за застоя энергии или типа того, а из-за закостенелости разума и нежелания признавать свое несовершенство. Еще одно вакантное место занял Матья, землянин-герой, ставший одним из первых пожирателей, получив дар силы и развив его до уровня сущности уже к окончанию нашего захвата Аллея и кошмаров. Высшей сущности он пока не достиг, но благодаря благословленному телосложению, изначально намного более крепкому и мощному, чем у остальных, и идеально наложившейся на него сущности, уже мог сразиться с некоторыми из отряда МО почти на равных. Однако на турнире пожирателей он занял лишь второе место. Первое, неожиданно продемонстрировав уровень высшей сущности, который до того, насколько я понял, тщательно скрывала, забрала попаданка, призванная всего 35 лет назад. Опять же, даже для меня это была поразительная скорость роста. Свою первую высшую сущность я обрел почти через 80 лет после призыва. Да, допустим, у меня их было 10, и надо было равномерно распределять между ними поглощенную мировую ауру. Но у меня и способов накапливать мировую ауру было куда больше, чем у пожирателей второго поколения. Кстати, как я и думал, способность создавать их я потерял. После того, как закон перерождения Катриона поглотил и переработал остатки генов поглотителя, моя кровь перестала быть мутагеном. Потенциал для развития во мне остался, я это чувствовал. Но обусловлен он теперь был комбинацией уже существовавшей внутри меня сети из энергетических жгутиков, не исчезнувшей вместе с сущностями, а ставшей чем-то вроде кровотока для мировой ауры, и аспектом льва. Звали победительницу турнира пожирателей Герта, и она была обладательницей крайне редкой сущности меча. В финале она, раскрыв свой истинный уровень, полностью подавила Матья непрекращающимся шквалом невероятных по мощи атак, от которых сильный, но не слишком поворотливый новозеландец мог только защищаться.